Она осторожно и плавно взмахнула рукой, он потянулся за ней и удивленно привстал на цыпочки, чтобы лучше видеть отряды молчаливых всадников. Наполняли степь. Они бесшумными тенями проносились мимо, казалось, по самому небу, тревожно озаренному отблесками многочисленных костров, и исчезали в лунной сквозящей мгле. Сердце Митьки все сильнее наполнялось трепетной, жадной дрожью. «Меня ищут!» — шепнула она коротко, и точно опалила его зноем. И в тело его опять вошла веселая, неукротимая ярость. Но теперь он твердо знал, что должен ждать. Он ничего не может сделать сам по своей воле. Она взяла его за руку и повела. Он шел как во сне, непрестанно озираясь по сторонам. Теперь уже вся степь была наполнена бесшумными потоками людей и лошадей, высоко навьюченными верблюдами, острый свет играл в их одинаково неподвижных глазах. И лес высоких копий нестройно покачивался над бесчисленными отрядами всадников. Волнами одна за другой накатывались стремительные конники из-за далеких горизонтов. И от этого молчаливого, грозного движения в сердце вспыхнул страх. Страх, похожий на смертный озноб, на восторг. Из каких неведомых веков, из каких глубин шествовали эти молчаливые, несметные орды? «Это я, это все за мной!» — услышал он знакомый гортанный голос. «Кто же ты?» — догадался, наконец, он спросить. «Я?» — переспросила она, и голос ее был, как журчание весеннего ручья, прохладен, быстр и свеж. «Ты меня давно знаешь?» «Давно», — повторил он послушно, привыкая к ее легким, неслышным шагам, ничуть не смущаясь ее наготы. Длинные густые волосы тяжело падали ей на спину и плечи. Она остановилась и засмеялась, колдовски мерцая глазами. «Ты воин!» — шепнула она повелительно, устремив беспокойный горячий взгляд в степь, теперь все больше охваченную морем костров. «Воину нехорошо скрывать свою силу». Он видел, как вздрогнули ее высоко вырезанные тонкие ноздри, и тотчас она положила руки ему на плечи, и вся его одежда исчезла. Он стоял перед ней такой же ногой, как и она, и он понял, что она уже не убежит, не исчезнет, и спокойно, в ощущении своей власти над нею, молча ждал. Как гибкий осторожный зверек, она слегка прикоснулась к нему всем телом и сразу отпрянула. В медлительных ритуальных движениях, под резкий однообразный звук неведомого инструмента, она совершала какой-то обряд, точно окончательно освобождалась от запрета. Он завороженно следил за четкими, почти геометрическими линиями ее тела, даже не пытаясь приблизиться к ней, хотя ритм этих движений все теснее смыкался вокруг него. Бессознательно доверяясь ритму и повторяя ее движения, он уже был одним существом с нею. Вспыхивая всем телом, она снова и снова отступала, и твердые маленькие соски на ее груди трепетали. Танец ее был сосредоточен, яростен и бесстыден. В темной ложбине между грудями он увидел частый мелкий пот и больше не мог сдержаться. Сладко застонало тело. Он рванулся к ней и успел схватить ее, рвущиеся назад плечи. Насильно повернул лицом к себе всю ее, ускользающую, трепещущую, словно в огне. В грудь ему уперлись сильные руки, но он, радостно смеясь, легко преодолел это слабое сопротивление. И тогда она откинулась в его сомкнувшихся руках и призывно поглядела ему в глаза.